Подушной подати при Петре I составлял 1 рубль 10 копеек с души мужского пола. При Екатерине II 2 рубля 70 копеек, то есть увеличился в 2,5 раза. Речь таким образом среди повстанцев шла об уменьшении подушных платежей, возвращении к нормам, которые существовали ранее, полстолетия тому назад. Возглавил движение в этом районе еще один энергичный, незаурядный предводитель Белобородов из приписных крестьян медиплавильного Иргинского завода. Этот заводской работник, побывавший и в солдатах, хорошо знал жизнь, тяжелые условия труда и службы. От Ачинской крепости он двинул свои силы на восток, к Екатеринбургу. По пути на его сторону без боя переходили крепости Бесерская, Кленовая, Гробовская. Везде читали манифесты Пугачева, действовали агитаторы. У Белобородова в отряде при подходе к центру Екатеринбургского горного ведомства было 500 человек и 5 пушек. В городе власти во главе с полковником Бибиковым были в панике. Сам начальник ведомства настаивал на сдаче города. Но нерешительность проявили и восставшие. Вместо штурма Екатеринбурга, в результате которого он мог бы быть взят, они двинулись на северо-запад к Шайтанским и Билибаевскому заводам. Они заняли их. Население встречало хлебом и солью повстанцев великого государя. Штурмом взяли 11 февраля Уткинский завод. К северу от Екатеринбурга на сторону Пугачева перешло около 20 заводов. Белобородов мобилизовывал местных жителей в свое войско. В отряды устраивал смотры. Отряды делились на сотни во главе с выборными сотниками. Все повстанцы считались казаками. Своей трезвостью и кротким нравом он вызывал доверие, пользовался большим авторитетом. Командирам русской, башкирской и черемисской сотен Варенцову, Азбаеву, Оскину, Белобородов, как атаман и главный полковник, а также полковой писарь Гусев, повыдчик Негодяев, вручили за своими подписями наставления. Командиры и рядовые обязывались соблюдать строгую дисциплину, проявлять послушание, единодушное усердие к службе его императорского величества. Командирам приказывалось строго наказывать нарушителей дисциплины. Сами они должны быть преданными делу восстания, верными рабами, а не льстецами, кои только одним видом и обманством свои заслуги оказывают. Опытными, храбрыми, решительными, ибо армия всегда одним доброго распоряжения человеком против неприятеля одобрена бывает. В канцелярии у Белобородова составлялись и другие наставления, указы, ордера, билеты. Из штаба, сложившегося при Белобородове в конце января, послали делегацию из 10 человек, 5 заводских работников, 1 пленный казак, 4 татарина к Пугачеву. Они вручили ему рапорт от главного полковника, а император прислал с ними указ о назначении Белобородова полковником. Заводы Среднего Урала стали основной базой снабжения для Белобородова. Оттуда получал он вооружение и боеприпасы, продовольствие и фураж. На некоторых заводах изготовлялось оружие для повстанцев. В действиях войска Белобородова можно тоже отметить черты, элементы организованности и сознательности, стремление наладить дисциплину, единоначалие, взаимосвязь с другими отрядами, центрами. Но этого явно не хватало, как и решительности, например, в осаде Екатеринбурга. Западнее этого района, в Пермском крае, главные события развернулись вокруг Красноуфимска, Кунгура, Осы и Сарапула. Манифесты государя-императора Петра III, графа Чернышова, обещавшие вольность, будоражили воображение, вселяли надежды. Крестьяне требовали свободы, ссылаясь на пожалование законного государя, ждали прибытия самого Петра Федоровича. Местные башкиры признали Петра III, послали свой отряд, который 14 декабря пришел к Зарубину. Чесноковке пугачевский полковник Иван Васильевич Губанов дал им манифест Пугачева, царские указы и послал обратно в Пермский край, чтобы привести к присяге Петру Третьему местные заводы.